Всякий раз Байрон убеждался в своей ошибке. Но вместо того, чтобы отступиться от безнадежного дела, снова брался за него. Подражанием гётевскому Фаусту Байрон, как утверждает Пушкин, посягнул на исправление шедевра. Такая попытка ничего хорошего не сулила Байрону, ибо шедевры не поддаются исправлениям, а главное, не нуждаются в них.